Лейтенант Майк Хенчард и его командира 830-й эскадрильи королевских ВВС. Авианосец Фьюриес, записал М. Кеннет для книги «Кровавая Атлантика», год 43-й. Лондон, 1960 года. Альт-история. Паршивый все же самолет — это барракуда. По замыслу конструктора фирмы «Ферри» это должно быть что-то универсальное. Чуть изменили, получили тяжелый палубный истребитель «Фулмар», другое изменили — фронтовой бомбардировщик «Бэтл». Еще что-то — барракуда, палубный торпедоносец и пикировщик. Но вышел же гибрид бульдога с носорогом. Ни то, ни сё, ни третье. Все одинаково плохо. Фулмары уже с прошлого года с палуб исчезли. Тяжелые тихоходны. Бэтлы вывели еще во Франции в 40-м. А мы только получили барракуды вместо суортфишей. Считалось, что раз над морем немецкие истребители встретить нельзя, то это не критично. А обследовать море с тихоходного биплана при охоте за субмаринами действительно куда удобнее. И взлететь рыба-меч может откуда угодно, что немаловажно, когда в строй стали вводить маг-шипы. Аналогов этого класса кораблей нет и не было никогда, ни в одном из флотов. Типичная импровизация войны. Про эскортные авианосцы знаете? Корпус и машины торгаша, только полетная палуба поверх, а в трюмах ангары и хранилище бензина и бомб. Ну а маг — это чистый торгаш, который берет в трюмы обычный груз, несет не военный, а коммерческий флаг, но полетную палубу имеет для нескольких самолетов, чтобы отбиться от одиночных бомберов или субмарин. А палуба тесная, короткая и узкая, и чтобы регулярно с нее работать, надо иметь склонность к суициду. Рано или поздно грабанешься. Хотя до того еще камшипы были. На торгаш ставили катапульту с истребителем. Бомберы появятся, так воздух. А после боя или тяни до берега, если есть такой в пределах досягаемости, или прыгай и надейся, что тебя успеет подобрать раньше, чем в холодной воде отдашь Богу душу. А у меня хоть чин и невелик, флайт-лейтенант, но что в штабах бардак, это даже я видел. Сначала далеко на севере ловили непонятно кого. Перекинули всех, кто, как показалось, без дела. Затем выяснилось, что Джерри охотятся за Куин Мэри, и что сам Тиле выскочил из Норвегии. А половина флота ушла на Индийский океан восстанавливать положение. Это же надо макаронникам проиграть. А штабы только что трясли, ища виноватых еще за те апрельские события. Такие шишки постов решались. И не факт, что вновь назначенные лучше, но прежние хотя бы в курсе были, что и где. И во всей империи такое творится. Суэц спал, япошки в Индию ворвались, итальянцы в Кению, Эфиопию, Судан уже сожрали и хоть бы подавились. Что после будет, страшно. И немцы что-то зашевелились. В канале днем показываться опасно, что на воде, что в небе. Как в 40-м, перед вторжением, по всей Южной Англии газоубежища строят, если гуны начнут, как на Варшаву, химию бросать. И в Атлантике ужас! Немецкие ю-боты за неделю десяток транспортов потопили. Возле конвоев настоящие сражения идут. Но не 40-й все же. Их тоже топят пачками. Что раньше кончится? У немцев лодки и моряки или у Британии транспорты? В общем, нервы как перед грозой. И в такой обстановке нас в море вытолкнули. Фьюриес одно время все думали его окончательно из авианосцев разжаловали в авиатранспорт. Из Америки самолеты возить. А нет, принял на борт и две эскадрильи торпедоносцев, нашу и 827-ю, и одну эскадрилью истребителей, 801-ю, на Сифайрах. Каждая по дюжине машин. Вот и считайте. И брали, так показалось, тех, кто был под рукой. Но решили, что хватит не потопить, так хоть ход сбить, а после как на Бисмарк навалиться. Штаб так решил, ну а наше дело сказать есть и исполнять. А немцы тоже учатся, и над морем летают, и очень далеко. И их авианосец Цеппелин весной в Атлантике шум навел, теперь в Бресте стоит. И над каналом замечены мессеры и новые фоки с подвесными баками. Несколько раз сбрасывали израсходованные, чуть ли не на скалы Дура. И в Северном море, и в Бискайском заливе стали наши патрульные самолеты пропадать. Последнее радио атакован истребителями. Вдали от берега и все. В августе еще было, флотское решили, что Цеппелин в море прорывается, и рванули туда эскадрой, и наткнулись на завесу из субмарин. Крейсер «Бермуда» получил торпеду, едва дотащили до базы, и еще их авиация ударила, причем бомбардировщиков сопровождали «Фокки» и «Вульфы». Ребята из 802-й истребительной рассказывали, драка в воздухе была лютая. И еще, будто бы радисты слышали разговор по-японски. Но это уже слишком. С чего бы это джапам свои эскадрильи в Европу посылать? Почудилось, наверное. В общем, зона к югу от западных проходов — это место сейчас очень опасное, с тех пор, как Испания к гуннам переметнулась. По крайней мере, поход туда точно не для нашей антикварной лоханки, а для настоящего авианосца вроде Индо-Митейбла. Но очень уж хотелось мерзавца Тили утопить после того, что он с нашими творил. Да и командиру нашему повезло. В госпиталь попал буквально накануне. И с чем? С аппендицитом. Вот так я и оказался временно назначенным. Надеюсь, если хорошо себя покажу, утвердят и повысят до эскадрон-лидера. А барракуда — это действительно не подарок. Например, есть у нее такая поганая особенность. После сброса торпеды резко клюет носом, балансировка нарушается. Умники из фирмы «Фэри» что-то с аэродинамикой перемудрили, с щитками на крыле. А чем это грозит торпедоносцу, если на цель заходишь над самой водой, буквально на высоте мачт корабля? Реагировать надо, как цирковому акробату, отработав ручкой и педалями, иначе разобьешься в секунду, и это в полумиле от вражеского борта. Когда навстречу стреляют из всех стволов. По транспорту работать еще куда ни шло, но по линкору, то есть плавучей зенитной батарее в полсотни, а то и всю сотню стволов всех калибров. Самоубийство? Не пробовал еще никто так? Вот мы и попробуем сейчас, если повезет найти. Нашли. Мы за Ринауном угнаться не могли, он вперед умчался. Мы следом против волны выгребаем. И вот с Рина радиограмма. Я его вижу, это он. Вечер уже, да и волна качает, но вот завтра... Короче, ясно все. Боялся ли я, сэр? Пожалуй, что и нет. Понимали, что две дюжины барракуд против зенитного огня линкора, очень может быть, одну-две торпеды мы в него влепим. Но что из нас вернутся не все, это наверняка. Но война — дело такое. Каждый надеялся, что не с ним, вот ему повезет. И я тоже. не если повезет выпрыгнуть и после забраться в резиновую шлюпку, то шансы повышаются. Ведь наш флот должен тоже подойти, присоединиться к охоте, увидят, подберут и медаль дадут. Так что кто как, а я спал ночью сном праведника, чтобы не быть в бою усталым. Утром заметили кондор, подняли четверку истребителей. Я в центре управления, как положено. Хоть и не мы летим, но надо же в курсе быть. Доклад, атакуем, разведчик горит, и тут же атакованы мессами. Немецкие истребители? Здесь откуда? Неужели Цеппелин все же вышел? Радио, конечно, в штаб, а чем они помочь могут здесь и сейчас? После я узнал, что те, кто за нами шли, были еще милях в 600 из-за полосой шторма, а американцы еще дальше. И кто мог помочь нашим ребятам, что там в небе сейчас дрались? Командир капитан Филипп приказал еще четверку в воздух. Что-то случилось на взлете. Один Сифайр так в воду и рухнул. Втроем ушли. Спасли ли? Да вы что, сэр, представьте, на скорости в 150 миль в час я в воду с 10 метров. Ну а после... Я все видел, сэр. Сначала голос в радио лейтенанта МакГроу. Все погибли, я один возвращаюсь, и у меня гунны на хвосте. Филипп приказал поднять последнюю, третью четверку истребителей, отсечь Джерри и надрать им задницы. И наши успели взлететь и кружились под облаками. Вот МакГроу показался. Эх, не надо было ему возвращаться. Ведь не так далеко летал, наверняка горючее оставалось и патроны, хотя у Сифайров дальность была мала. Но не подходили они для настоящего палубника. А вот Си Фьюри, на которых я уже после летал, ну, это уже был год 47-й, и на палубы тогда уже садились реактивные у русских и американцев. Да что там говорить, сэр? Я знаю, чего МакГроу решил, что в воздухе ему больше делать нечего. Хотя задание они выполнили, кондор свалили, но я бы на его месте, раз уж пошла такая игра, постарался бы разведать, где гуннский авианосец. Если бы топливо оставалось, но, может, МакГроу благоразумно решил, что не стоит пытаться одному, если в воздухе такое, уже 6 погибли. В любом случае себя он не спас. Он уже выходил на посадочную глиссаду, когда из туч вывалились гунны, сначала 3, затем еще столько же. Я еще удивился, они же всегда парами и четверками летают, четным числом. Но одна 3 связала боем наше прикрытие, а 2 погналась за МакГроу. Мы кричали ему: «Уходи в сторону!» Я не знаю, отчего он не реагировал. Может, шок после боя. Бывает такое даже с опытными пилотами иногда. Ну, а с молодыми запросто. А МакГроу был из молодых. Я слышал, пришел в эскадрилью в 42-м, боевого опыта не имел. А пилотажная подготовка и реальный опыт — это очень разные вещи. Ты можешь отлично уметь летать и стрелять, но быть совершенно не готовым к тому, что здесь убивают. Трус просто срывается и бежит. Более стойкий может зашориться, когда дело что-то на автопилоте, иного не воспринимая. Вот и МакГроу, наверное, твердил себе: «Вот уже посадка, я дома, еще чуть-чуть, и все позади». И просто не слышал, о чем предупреждали. Он уже выпустил закрылки, шасси и крюк. И тут немец прошил его очередью, и он упал прямо в кильватерную струю корабля. Наши зенитки залились лаем, но это были помпомы. Такому ветерану, как наш Фьюриес, новых бофорсов не полагалось. А немец, как мне показалось, даже крыльями издевательски покачал, развернулся и вместе с двумя своими ведомыми помчался к месту воздушного боя. А он сразу не вступил, а выждал и ударил по одной из наших пар. Одного сбил сразу. Второй потянул на малой высоте. В это время вторая пара сифайеров, свалив все же одного гунна, бросилась на выручку. Что там произошло, я не разобрал. Малая высота и расстояние довольно большое. Даже в оптику не видать. Но после в воздухе остались лишь один наш и четыре гунна. И его закружили. Причем двое работали в догфайте, а двое были рядом, готовые вмешаться, не выпустить и ударить при случае. Такая у немцев была тактика. Ну, как если вы деретесь с кем-то, а рядом стоит приятель вашего врага с палкой, чтобы огреть вас по затылку в удобный момент. А затем пара мессов прошла над нами, чуть левее, наплевав на зенитный огонь. По-моему, это был тот же, кто сбил Макагроу, и мне показалось, что он снова издевательски покачал крыльями, чтобы выказать свое презрение к нам. И они имели на то право. Мы лишились всех истребителей. Что же здесь творится? Откуда у Джерри такие воздушные силы? Дальше была очень неприятная сцена на мостике. Читая сейчас рассуждения на тему того боя, я вижу, что все дружно ругают Филиппа за то, что он немедленно не лег на курс отхода. Хотя в тот день я слышал от него много резких слов, но готов заверить, что абсолютно не имеет основания обвинения капитана Джорджа Филиппа, кавалера Креста, за отличие, полученного еще в прошлую войну, в трусости, равно как и в некомпетентности. Мы не имели достоверных сведений о судьбе Ринауна, как и приказа адмирала на отход. Что было бы, если бы наши товарищи сражались там, а мы бежали, потому что сочли положение опасным для себя? Ринаун только что сообщил, что ведет бой, и на радиовызовы не отвечал, и если была тактическая ошибка, то не нашего командира, а адмирала, обнаружившего истинные силы противника и не отдавшего нам приказ. Филипп потребовал от летчиков разобраться, что происходит. Но когда экипаж лейтенанта Уитла из 827-й эскадрильи стартовал, то не успел он набрать высоту, как на беззащитную на взлете барракуду обрушилась пара мессеров и расстреляли, как сидячую утку. И снова высота была слишком мала, чтобы кто-то успел выпрыгнуть до удара об воду. Все это произошло на наших глазах, но не поколебало уверенности Филиппа, приказавшего еще одну машину в воздух, на что я и командир 827-й дружно заявили, что это все равно, что убийство. Проще и дешевле вывести летчиков на палубу и поставить расстрельный взвод. Результат будет тот же. У немцев, очевидно, господство в воздухе в этом месте и в это время. На барракуда далеко не истребитель. Вы видели, какие шансы даже у сифайеров? В ответ на это Филипп стал орать, что он все понимает, но в отличие от нас он отвечает за судьбу корабля и почти 1500 человек экипажа на нем, а еще тех, кто на Бирмингеме и эсминцах. И он должен 100% точно быть уверен, что не ведет сейчас их всех прямо в пасть немцам, но и не может отвернуть с курса, пока нет такой же абсолютной уверенности, что Ринауну не нужна наша помощь. На что я сказал, что это и есть ваш долг, капитан, в сомнительных случаях взять ответственность на себя и поступить так, как говорит вам ваш опыт. На что Филипп ответил, следует ли понимать, что какой-то флайт-лейтенант будет учить его, как исполнять воинский долг, и что он отстраняет меня от командования эскадрильей, А в базе по приходу домой состоится судебное разбирательство этого инцидента. Да, сэр, случилось как на Глориесе, когда между командиром корабля и командиром авиакрыла вышла такая же размолвка. Когда капитан Ноэль Хьюг настаивал на ударе по берегу, а командир Хит отказался выполнить приказ, утверждая, что его самолеты не приспособлены для таких заданий. Но в результате авианосец следовал в базу, где должен был состояться суд, не приведя авиагруппу в должный порядок. Ведь было время убрать с палубы оказавшиеся там сухопутные истребители и подготовить к взлету дежурную эскадрилью торпедоносцев. Но тогда немцы не имели своего авианосца в составе эскадры. Я и сейчас считаю, что капитан Филипп обязан был принять решение под свою ответственность. Может быть, он принял бы его, будь у нас еще час. Но история не знает сослагательных наклонений. Мне было дозволено остаться наверху, и я видел, как и немцы точно так же расстреляли еще две барракуды. И уже командир 827-й язвительно спросил, закончится ли его эскадрилья на этой паре мессов, или что-то останется тем, кто прилетит на смену, когда эти уйдут на дозаправку. На что Филипп заорал «молчать» и даже топнул ногой. Видно было, что он, безусловно, храбрый человек, боится принять ответственное решение, не располагая информацией. И Фьюриес шел прежним курсом. На что надеялся несчастный Филипп? Что Ренаун вдруг выйдет на связь или эскадра Кинг Эдварда на подходе? И я не могу его винить, потому что сам страстно ждал и надеялся на то же самое. Время шло. Периодически в облаках мелькали силуэты мессершмиттов. Не знаю, та ли это была пара, или они менялись. Вероятнее второе, сколько топлива должно остаться у них в баках. И тут доклад по радио, с эсминцев впереди. Большие корабли идут навстречу. Ренаун? Нет, их трое, подали еще один. Сейчас я знаю, что это были Ришелье или Фридрих, как переименовали его немцы, и все те же Шарнхорст и Гнейзенау. Повторялась история, случившаяся в Норвежском море в 1940-м. Тогда из экипажа Глориеса 1245 человек, почти как у нас, спаслось всего 44, и еще трое с эсминцев сопровождения. Отмечу лишь перемену с капитаном Филиппом. При всей опасности обстановка прояснилась, и не было больше сомнений. Теперь это снова был абсолютно спокойный, уверенный в себе британский офицер. Его приказы были точны и безошибочны. Авианосцу поворачивать на северо-восток и уходить самым полным. Бирмингему прикрыть дымовой завесой. Эсминцам выйти в торпедную атаку, прикрыть отход. Хотя, не знаю, может и правы те, кто считал, следовало оставить эсминцы при себе, так же, как дым завесщиков, и угрожать торпедной атакой уже из-за дыма. Я не видел, что происходило за кормой. Читал мемуары и немногих спасшихся, и самих немцев, как они с 80 кавельтовых накрыли Пен и Петард. Первый был расстрелян Шарнхорстом почти сразу. 11-дюймовый снаряд в машину. Затем добивание. По второму стрелял Зейдлиц. И гораздо хуже. Из 12 выпущенных снарядов попал один. Зато разворотил эсминцу всю носовую конечность, отчего тот почти потерял ход. И Ришелье подключился, нанеся удар милосердия. От двух его снарядов Петард затонул мгновенно. Что любопытно, число спасенных в точности повторило тот эпизод с Ардентом и Акастой. Всего 3 человека, 2 и 1, с разных кораблей. Но мы не видели, потому что Бермингем отчаянно пытался нас прикрыть, описывал за нашей кормой зигзаг, ставя дымовую завесу. И он еще стрелял и даже попал в Зейдлиц без особых последствий. Зато в него в те минуты, когда он был виден, вцеплялись залпами и Зейдлиц, и Шарнхорст. Я видел, как на крейсере сверкали вспышки взрывов и летели обломки. От надстройки, от трубы, от кормового мостика, как рухнула мачта, как поднялось пламя над его носовыми башнями, а затем и над третьей, как он сам накренился на борт, теряя ход, а четвертая башня, кормовая нижняя, еще стреляла. А затем Бермингем опрокинулся через правый борт и исчез под водой. Кажется, в последний выстрел и по крейсеру, уже не имеющему возможности сопротивляться, сделал Ришелье. Уж очень сильные взрывы там были, хотя, может быть, рвался боезапас. Ну а после, насколько можно было различить бинокль, флагман Тиле прошел прямо по тому месту, где затонул Бермингем. Да, я с охотой подпишусь под любым свидетельством, что этот палач и солист Тиле и тут рубил спасавшихся винтами, ведь из всей команды крейсера 800 с лишним человек не выжил никто. Мы убегали по курсу 40, а немцы нас догоняли. Уже можно было различить их на горизонте невооруженным глазом. 3 линкора и тяжелый крейсер против нас, плавучие керосинки, почти без брони, с несколькими пушечками зенитного калибра. Но, смею заверить, на борту не было ни малейших признаков падения боевого духа, каждый готов был выполнить свой долг до конца. К тому же все помнили, как этот мерзавец Тилле поступил с экипажем сдавшейся Айовы. И наше британское упрямство было, хотя все понимали, сейчас расстреляют нас, как у стенки, и дальше пойдут. И тогда капитан Филипп приказал готовить к стрельбе торпедные аппараты. Да, мы были таким уникумом, что на авианосце 2 подводных торпедных аппарата остались еще с тех времен, когда «Фьюриес» числился линейным крейсером. А сам командир на несколько минут оставил мостик и вернулся уже в парадной форме со всеми наградами. А немцы приблизились еще, но отчего-то не стреляли. До них было уже, наверное, 5 миль до головного Эйгена. За ним чуть правее Шарнхорст, и еще позади Ришелье и Гнезенау. А их авианосец мы так и не видели. Но мессы над нами крутились, причем не пара, а больше. В облаках мелькали. Наверное, ожидали, что мы будем выпускать торпедоносцы. Единственный наш шанс. Так ведь мало того, что истребители зенитки 3 линкоров, нам еще и развернуться надо было. Ветер с северо-запада, а мы убегали на северо-восток, как я сказал. А надо было развернуться, чтобы носом против ветра или хотя бы с острых носовых углов. Тогда лишь барракуда с торпедой могла с нашей палубы взлететь. Тут немцы дали первый залп, лег у нас перед носом. Тогда Филипп приказал лево на борт. Я уже подумал, что все же решился, и хотел просить его позволить мне сесть за штурвал. Лучше уж так помереть, чем просто по снарядам и без малейшего шанса ответить. Но Джерри больше не стреляли, а Зейдлиц стал сигналить. «Предлагаю сдать ваш корабль, в противном случае никого спасать не будем». При капитуляции жизнь не обещаем, чтобы трофей до базы довести. А до Бреста чуть больше 300 миль. То есть довести нас туда могут вполне реально. Погано, конечно, представить наш «Фьюриес», самый первый британский авианосец, под немецким флагом. Мы последние остались из авианосцев довоенной постройки. Кориджес погиб в сентябре 1939-го. Глориес в 1940-м у Норвегии. Арк Роял и Игл в 1941-м в Средиземном море. Гермес японцы у Цейлона потопили. Но ведь если откажемся, этот палач Тири всех в воде расстреляет. 1300 человек. В ту войну все же честнее и милосерднее было. Тонущих спасали. Значит, правда была в том русском кино, что для настоящего немецкого фашиста все не немцы, а это дикари, как для нас негры из какого-нибудь Занзибара. И поступят с нами точно так же. А капитан Филипп приказывает ответить: «Ваш сигнал принят, но не понят. Дистанция до Зейдлица уже 3 мили. Торпедный аппарат, левый борт, пли, машины стоп, экипажу оставить корабль и открыть кингстоны». Это он правильно приказал, еще до того, как немцы стали бы нас расстреливать. У нас полные трюмы, бензина и бомб. И не ждали немцы, что авианосец по линкорам может торпедами стрелять. Есть надежда, что на субмарину подумают. А значит, близко подойти к этому месту не решаться. И вообще здесь не задержатся. А наша эскадра должна подойти, и так что спасут. Не корабль, так хоть экипаж уцелеет. Сам он так на мостике и остался, пока мы все в шлюпке и на плотике. Почти успели, когда немцы открыли огонь. Причем стрелял не Зейдлиц, а Ришелье. Так как мы без хода, то накрыли нас почти сразу. Авианосец сгорел и кренился. Мы спешили отгрести в сторону. Я командира на мостике видел. Он все стоял и честь нам отдавал. А после взрыв попавшего снаряда всей надстройки острова нет, только пламя вверх рвется. А мы... А что нам еще делать? Отгребли, ждем. А гунны, когда уже фьюриес затонул, стреляли по нам. Нет, не из главного калибра, из 6-дюймовых, как флотские сказали. Но в подлодку, похоже, поверили. Или спешили. К нам ближе, чем на пару миль не приближались, только стреляли, мимо, проходя, на восток. Выпустили снарядов, наверное, с полсотни. Но едва ли не больше убитых у нас было, когда местные на нас в атаку заходили. По шлепкам целились, там почти никто не спасся, лишь те, кто на плотиках и в сторону успел. А на следующий день нас подобрали. Почти 800 человек спаслось. Филиппа только жаль. И зачем он на корабле остался? Не если бы не его выдумка с торпедой, порубили бы нас всех винтами, расстреляли бы на коротке из пулеметов, да еще подманили бы акул. Хороший был командир. И отчего такие в первую очередь погибают?